Глава 13, в которой кошмарище окончательно обосновывается в квартире номер 13. Прошло уже почти 2 недели с тех пор, как исчадие вырвалось из адских глубин и воцарилось в квартире бабушки Альбины. После единственной попытки взвесить все за и против, закончившейся полным провалом, кошмарище кошмарное больше не думало на эту тему. Точнее, каждый день она собиралась забраться в шкаф и все хорошенько обмозговать, но, как назло, всегда находились дела поважнее. То вместе с котами, бабайками, Василием и Тимофеем играли в чехарду, то соревновались, кто достанет с потолка полусонную осеннюю муху, то противный желтый шар, набравшись храбрости, осмеливался высунуть нос из-за туч, и приходилось применять самые страшные адские заклятия, чтобы загнать его обратно. Когда за окном наконец становилось темно, бабушка Альбина включала собственное маленькое солнышко, наливала себе чашечку чая, усаживалась в кресло в гостиной, брала с полки толстую книжку, надевала очки и читала вслух истории. Кошмарище кошмарное устраивалось у старушки на голове, поскольку сверху было удобнее всего разглядывать картинки. Коты Тимофея и Василия картинками не интересовались. Они лежали у старушки на коленях и тихонько мурчали. Из всех историй коты-бабайки больше всего уважали притчу о молочке, овсяной кашке и сером котишке-мурке. Особенно им нравился отрывок, когда хитрюга котишка уговаривал молочко в кастрюльке не сердиться, а сам вылокал его до самого донышка. Щади же предпочитала всякие приключения, например, про Буратино или про Робинзона Крузо. Умастившись на голове бабушки Альбины, грознейшее величество воображало, как бы оно повело себя на месте главных героев, и от напряжения шевелило своими плюшевыми рожками. Поначалу кошмарище кошмарное считало, что порабощенная старушка устраивает вечернее чтение только для того, чтобы ублажить слух его грознейшего величества, и ужасно важничала и гордилась. Но позже коты-бабайки объяснили, что это были репетиции. Дело в том, что бабушка Альбина подрабатывала в небольшой библиотеке, которая располагалась неподалеку. Раза 2 или 3 в неделю она приходила туда, чтобы помочь постоянным сотрудникам расставить по местам книги, стереть со стеллажей пыль, а самое главное – почитать ребятишкам сказки. Вот поэтому бабушка Альбина и репетировала каждый вечер, стараясь читать с выражением и даже озвучивая персонажей разными голосами, проверяя на котах и кошмарище, понравится ли история детям. Ведь если во время чтения они начинали отвлекаться и зевать, это означало, что точно так же будут вести себя и маленькие слушатели в библиотеке. Зато если коты и грознейшее величество слушали внимательно и выказывали недовольство всякий раз, когда старушка прерывалась, чтобы сделать глоток чаю, та была уверена, что книжка обязательно придется по вкусу мальчикам и девочкам. Узнав о том, что старушка смеет читать интересные книжки каким-то там человеком-ребятишкам, кошмарище до ужаса разъярилось. Оно вздыбило свою жиденькую клочковатую шерстку, раздулось в шар и принялось шипеть всяческие адские ругательства. Исчадие вскипело до такой степени, что из ушей у него повалил дым. Бабушке Альбине срочно пришлось взять пульверизатор и побрызгать его водой, пока кто-нибудь не вызвал пожарных. Исчадие прекратило шипеть, собралось в шкаф и оттуда показало бабушке фиолетовый язык. Затем его узенькие глазки сделались еще более узкими и подозрительно и злобно заблестели. И сразу стало понятно, что у исчадия появился план. План был такой – проникнуть в библиотеку и поработить противных человеков-ребятишек.